«Погоди», — тихо сказала Алена, и что-то такое было в ее голосе, что аспирин моментально уселся на место. За столом сделалось тихо. Любовь Витальевна перевела взгляд на аспирина, он поперхнулся чаем. Она-то, похоже, помнила его прекрасно, но воспоминания не были ни теплыми, ни ностальгическими. «А ты растолстел, Алексей. Что же, хорошо живешь, оно и видно». Аспирин смотрел в глаза, подведенные черными стрелками, и по-прежнему не мог вспомнить ничего. Наверное, так чувствуют себя люди, страдающие амнезией. «Ну, ладно», — Любовь Витальевна поднялась. «Алена, собирай вещи, нам еще на электричку успеть. Сегодня у Ивановны перетопчемся, а завтра...» «Я не поеду, ма», — тихо сказала Алена. Участковый тоскливо поморщился. Любовь Витальевна даже не удивилась. «Поедешь, у меня из-за тебя...» «Язва открылась. Хожу, чуть не падаю. Так, бери все, что он тебе купил. Одевайся». Алена отошла к окну, глубоко засунула руки в карманы спортивной курточки. «Я не пойду. Я останусь здесь». Любовь Витальевна встала, закачался стол. Неторопливо и уверенно, как носорог, двинулась к Алене, ухватила ее за плечо. «Ты дрянь такая. Еще придумай, что отцу скажешь. «Еще жопа от ремня синяя будет, и правильно, не буду тебя защищать, поганку. Пошли!» И она поволокла Алену в коридор. Все так же неторопливо и вместе с тем неудержимо, как и полагается настоящей матери. Аспирин снова взглянул на Мишутку. Тот сидел на подоконнике с видом совершеннейшей игрушки. Старый, не очень чистый, беспомощный. Участковый, глядя в сторону, поднялся из-за стола, отодвинул нетронутую чашку с чаем. «Алексей Игоревич, у меня к вам будет разговор». «Потом», — сказал аспирин. В прихожей раздраженно взревела Любовь Витальевна. «Ах ты! Я не пойду. Пойдешь». Звук пощечины. Аспирина будто облили кипятком. Он вылетел в прихожую, поскользнулся и чуть не упал. Алена извивалась в руках матери. Та попеременно то хлестала дочь по щекам, то пыталась натянуть на нее зимнюю куртку. «Ах ты, дрянь, распустилась! Как распустилась, сволочь! Ну подожди!» Аспирин перехватил руку Любовь Витальевны, резко рванул на себя. Женщина охнула и выпустила Алену. «Алексей Игоревич», — предостерегающе сказал участковый. Любовь Витальевна сузила глаза. «Убери руки, защитничек. Где ты был, когда я над коляской ревела, одна? Когда я в секонд-хенде вонючие ботинки покупала? Что было? В чем ребенок в садик везти? Где ты был, в Париже?» Алена прижалась лопатками к зеркалу, переводила взгляд с матери на аспирина и обратно. Щеки ее горели, она едва сдерживала слезы. «Не надо эмоций», — сказал участковый. «Все решает закон. По закону вы, Любовь Витальевна, имеете полное право». «Я никуда не пойду», — сказала Алена шепотом. Любовь Витальевна шагнула вперед, но аспирин успел раньше и оказался между ними как раз в тот момент, когда рука женщины потянулась к Алениному уху. «Это мой дом. Если вы не уйдете, я вызову милицию». «Да ну!» — Любовь Витальевна с вызовом посмотрела на участкового. Аспирин распахнул входную дверь. «Уходите!» — Любовь Витальевна уперлась руками в бока. «Или что? Или я спущу вас с лестницы!» — пообещал аспирин, мельком взглянув на участкового. Тот хмыкнул. «Привычное это дело для вас, я погляжу, Любовь Витальевна. Можно вас на минуточку?» «Я никуда не пойду без нее». «Нет, вы уйдете», — тихо сказал аспирин. Она смерила его взглядом, от которого завял бы, наверное, даже самый уверенный в себе кактус. Аспирин не выдержал и потупился. «Век бы тебя не видеть», — тихо сказала Любовь из Первомайска. «Дерьмо ты, а не мужик». Леша. Он сидел за включенным компьютером, глядел поверх экрана, в окно, где мотались под ветром мокрые деревья, где нависали над крышами тучи. Близилась перемена погоды. Большая перемена. «Леша, ты котлеты будешь?» «Скажи мне честно, она твоя мать?» Пауза. «Да». «Значит, ты мне врала?» «Все-все врала. Нет у тебя никакого брата». Она уселась рядышком на край кровати. «Помнишь, я тебе говорила? Реальность переваривает меня. Я встретила тебя и соврала, что я твоя дочь. И так получилось, что это правда». «Правда?» — тускло повторил аспирин. «Значит, вот она какая, любовь из Первомайска». «Поразительно, потрясающе. И что же, ее муж бьет тебя ремнем?» «Пока нет», — Алена неопределенно пожала плечами, пока только грозился. «Какой я идиот!» — тихо сказал Аспирин. «Значит, ты уедешь в Первомайск, а она подаст на меня в суд на элементы?»